«Я не бью женщин. Этого не будет. Лучше подумай насчет кого-нибудь другого». «Как ты не можешь понять своей тупой башкой, что у нас нет никого другого?» — закричала миссис Френч. «Я поговорю с ней». «Нет», — рявкнул Гарри. «Говорю тебе, это бесполезно. Оставь ее в покое». Миссис Френч пристально посмотрела на него. «Ты ведь не собираешься сохнуть по ней, а, Гарри?» Это было последним, в чем миссис Френч могла подозревать его. Он боялся ее. Она слишком многое знала о нем. И Дана тоже. Миссис Френч ожидала, что он женится на ее дочери. Но если теперь решить, что он влюбился в Джулию, жди неприятностей. Гарри не верил ей. Она могла сделать все, что угодно, хоть продать его копам. «Хватит разводить слюни», — ответил он. «Конечно, нет. Она ничего не значит для меня. Просто я не потерплю насилия. Ты это знаешь». «До насилия не дойдет», — пообещала миссис Френч. «Но я поговорю с ней. Может, запугаю, но ничего больше. После нашего разговора она будет вести себя как положено». Гарри все это не нравилось, но он побоялся протестовать слишком упорно. «Хорошо, только держи свои руки подальше. Я не потерплю этого, ма. Предупреждаю». «Свободен», — коротко бросила миссис Френч. «Когда захочу тебя снова увидеть, пошлю за тобой. Договор в силе. Наши планы сохраняются. Она сделает то, что ей скажут». «Окей», — неуверенно проговорил Гарри и двинулся к двери. «Но не прикасайся к ней, я сказал». Миссис Френч не ответила, а когда он ушел, задумалась. Затем сняла трубку и набрала номер. На другом конце ответил Тео. «Кто это?» — спросил он гнусавым голосом. «Зайди ко мне», — бесцеремонно приказала миссис Френч. «У меня есть для тебя работа». «Прямо сейчас? Уже поздно. Я собирался спать». «Гарри засох по этой девчонке, Холланд. Она начинает капризничать. Я хочу, чтобы ты переговорил с ней». «А, это другое дело», — взбодрился Тео. «Это уже не работа, а отдых. Сейчас буду». И он повесил трубку. Глава третья. Тео сидел на скамейке в парке напротив Парквей, засунув руки в карманы со сбитой на затылок шляпой. Из его рта свисала сломанная сигарета. Он ждал. Наконец из дома на противоположной стороне улицы вышли Герридж и Уэсли, сели в машину и уехали. Бросив сигарету, Тео поспешил в дом. В просторном холле портье вышел из-за конторки и подозрительно его оглядел. «И чего вы хотите?» «Иду повидать сестру», — ответил Тео. «Горничная в 97-й. Проблемы?» Портье нехотя его пропустил. Как только Джулия открыла дверь, рука Тео полетела вперед. Открытая ладонь легла на ее подбородок, и Тео с силой толкнул ее в прихожую. Пройдя за ней, он закрыл дверь и угрожающе замахнулся. «Не орать! Я от мамаши Френч! Привет, Джейн!» Джулия попятилась назад. Она видела перед собой коренастого парня. Ему не могло быть больше 19, с грязными черными волосами, свисающими с ушей на грязный воротник плаща. Его круглое жирное лицо было каким-то липким, а близко посаженные глаза смотрели жестоко. В целом в его внешности было что-то ужасно разъяренное и злобное. «Не принимай близко к сердцу, Джейн», — улыбнулся Тео, показав кривые зеленого цвета зубы. «Нам нужно немного поговорить. Проходи. Я хочу присесть. Устал». Напуганная Джулия попятилась в гостиную. Тео проковылял за ней, огляделся и хрюкнул. «Неплохо, а? Приятно жить в таком заведении. А ты хочешь отсюда уйти?» «Собираюсь», — тихо проговорила Джулия. «И ничто меня не остановит». «Я остановлю», — заявил Тео, плюхаясь в кресло. «Присаживайся, поговорим». Джулия бросилась к телефону. но прежде чем до него добралась,